Стуке еще есть прелестная, хоть и не действующая церковь. Растроганная Мадлен воскликнула: «Я живу совсем рядом, в бывшем доме священника, знаете?» «Нет, не помню». «Ну как же, на улице, которая уходит влево от Трувиля?» «Да, возможно, конечно». «Замечательный дом», — вступил в разговор Жан-Марк. «Чудо вкуса, гармонии и удобства». «Итак, приглашаю вас в гости в любой момент», — подвела итог Мадлен. Жан-Марк одарил ее таким благодарным взглядом, что Мадлен растерялась. Что такого необычного она сделала? Жильбер тоже казался взволнованным. «Благодарю вас, мадам», — сказал он. «Мы обязательно приедем. Особенно теперь, когда у меня есть машина». «Но пока нет прав», — вмешался Жан-Марк. «Я снова сдаю экзамен на следующей неделе. Если хоть чуть-чуть повезет...» «Странно, но мы теряем половину жизни, готовясь к экзаменам. На водительские права, на степень бакалавра, на лицензию. С мая вся молодежь во Франции пребывает в состоянии тревожного ожидания. Вокруг меня все заражены вирусом экзамена сдачи». «Не стоит так себя жалеть», — сказала Мадлен, смеясь. «Я вот окружена людьми, которым больше не надо сдавать экзаменов, сообществом бывших, и это очень грустно. Дипломы полезны для возбуждения жизненных сил и для залечивания ран, нанесенных нашему тщеславию», — подхватил Жан-Марк. «Ах, бесконечный эгоизм отрочества, усердный оптимизм! Как расцветал мир летом!» Продекламировал Жильбер. «Рембо, озарение», — определил Жан-Марк. «Точно. А вот еще: я живу, я умираю, я сжигаю себя и тону. Я умираю от зноя в изнурительную стужу». «Ронсар?» «Нет, Луиза Лабе. Неплохо, верно?» «Лабе Луиза, 1520-1566, французская поэтесса. Примечание редакции». Сидевшая напротив Мадлен переводила взгляд с одного юноши на другого, как во время теннисного матча. «Какой Жильбер живой, забавный и симпатичный!» В его присутствии лицо Жан-Марка словно осветилось изнутри радостью и возбуждением. Увлеченные звучанием собственных голосов, они говорили обо всем и ни о чем. Критиковали какой-то фильм, превозносили до небес театральную постановку. «Вы обязательно должны посмотреть «Канареек», возмутительниц спокойствия», — сказал Жильбер. «Это уморительное зрелище». «Валерии не слишком понравилось», — заметил Жан-Марк. «Ну да, конечно. А Валерии всегда будет мне противоречить. А восстановленный Ричард III? Вот это мне было бы интересно посмотреть», — сказала Мадлен. «Я когда-то восхищалась игрой Далила. Признаюсь вам, что питаю страсть к Шекспиру». «Значит, ты полная противоположность Валерии», — заметил Жан-Марк. «Она настолько его не любит, что даже отказалась пойти с нами». Жильбер хотел было что-то добавить, но промолчал, хотя проглоченная шутка искорками смеха плескалась в его глазах. Он, наверное, не очень любил свою кузину. Мадлен внезапно почувствовала, как сильно она устала. Ноги отяжелели, в висках стучало. Она попросила счет. «Чем вы займетесь?» — спросила она, вставая. «Проводим тебя. А потом, не знаю, выпьем где-нибудь», — ответил Жан-Марк, кивнув на Жильбера дружеский взгляд. Жильбер кивнул, соглашаясь. Мадлен вышла, тяжело прихрамывая, в сопровождении своего юного эскорта. Они расстались с ней у дверей дома. Мадлен представляла себе, как они идут вверх по Рю Бонапарт, а потом исчезают на залитой светом огней площади Сен-Жермен-де-Пре. Бог знает, почему они казались ей похожими на тех двух дельфинов, которых она видела с палубы корабля, увозившего ее в круиз к берегам Норвегии. Они выскакивали из воды, черно-серая, лоснящаяся, опьяненная собственной силой и радостью жизни.